Глава 21. Нескончаемые чаепития. Тум-тум-тум, тум-тум-тум-тум, послушай. Если бы ты мог в одно мгновение получить все, что когда-либо хотел, неужто ты бы не ухватился и упустил его? Это Эминем. Признаюсь, как пророк современной элиты, я иной раз его слушаю. Тогда, когда уж не поспоришь, что Дидона погибла безвозвратно. А сейчас в голове у меня все перепуталось. Не верите? Судите сами. Помни, помни меня, но позабудь мою судьбу. По 30 евро штука. Неужто ты б не ухватился и упустил его? Такая вот каша. Я всегда удивлялась тому, как отпечатываются и всплывают, кстати и не кстати, в памяти разные мелодии. Не говорю уж о посрамлении, большом друге консьержек с миниатюрным мочевым пузырем. Вот и сейчас я с искренним, хоть и несколько отстраненным интересом отметила, какая получалась мешанина. А потом я заплакала. В какой-нибудь забегаловке на парижской окраине все были бы только рады поглазеть на посетительницу, которая сначала чуть не подавилась, а потом разревелась, уткнувшись в салфетку. Но здесь, в храме солнца, где сашими продаются поштучно, такое представление имело прямо противоположный эффект. Меня обволокла волна молчаливого неодобрения. Но я рыдала и рыдала. Из глаз и из носа текло. Я попыталась стереть и без того далеко не стерильной салфеткой следы своей распущенности и скрыть свой позор от презрительных взглядов приличной публики. Но ничего не помогало. Я разрыдалась еще пуще. Палома меня предала. Все, что скопилось в груди, изливалось с этими потоками слез. Вся прожитая в затворничестве одинокая жизнь с долгим сидением за книгами, воспоминания о зимних хворобах, о ноябрьском дожде и прекрасном лице Лизетты, о камелиях, прошедших по кругам ада и лежащих на мху, о нескончаемых дружеских чаепитиях, о добрых словах из уст богатой барышни, о натюрмортах Ваби, о вечной красоте и многих ее преломлениях, о летних дождях, приносящих нежданную радость, о снежных хлопьях, танцующих в ритме сердечного стука, о ясном личике Паломы на фоне старой Японии. Я плакала неудержимо, заливаясь горячими, счастливыми слезами. И все вокруг исчезло, растворилось во взгляде того единственного человека, рядом с которым я чувствовала себя чем-то значимым. Он ласково держал меня за руку и улыбался с бесконечной добротой. «Спасибо», — еле выдавила я между всхлипами. «Мы можем быть друзьями», — повторил он, — «и всем, чем только захотим. Помни, помни меня и завидуй моей судьбе».